1 марта, среда. «Объясни, что за спешка?» Увидев поднявшегося в отдел Вербина, шиповник сразу взял его за рукав и отвел в совещательную комнату, где их уже ждал Анзоров. «Что случилось?» «Вы проверили жену Шевчука?» Феликс мотнул головой. «Извините, Егор Петрович, просто это очень важно». И обменялся рукопожатием со следователем. «Важнее послание Погодиной?» «Намного». Анзоров и шиповник переглянулись. «Гена только что прислал материалы», — ответил подполковник, открывая планшет. «Ольга Аркадьевна Шевчук, девичья фамилия Старова. Что интересно, фамилию она сменила примерно 2 года назад». «Не сразу после замужества», — закончил шиповник, а затем коротко ругнулся. «Старова? Твоя Старова?» «В том-то и дело, что нет, и это все меняет». «Что меняет?» «Что происходит?» — поинтересовался сбитый с толку Анзоров. «Вчера я встретился с Романовым, врачом, который работал с Бурминым, который страдал, я помню», — перебил Вербина следователь. «Что рассказал Романов?» «Что он был вторым по счету специалистом, к которому обратился Бурмин. А первой была некая Ольга Старова». «И ты подумал на нашу Ольгу Старову?» — догадался шиповник. «Сначала да, но отчество не совпало. И наша Ольга Старова рассказала, что та Ольга Старова поменяла фамилию, и теперь она Ольга Шевчук. Вот я и попросил проверить, не является ли Ольга Аркадьевна Шевчук в девичестве Старова женой того самого Леонида Шевчука, который проходит по нашему делу, и заодно является», — подтвердил шиповник. «Так», — коротко произнес Анзоров, обдумывая услышанное. «Ольга Шевчук лечила Бурмина, Бурмин погиб. Леонид Шевчук спал с Рыковой, Рыкова погибла». «Интересное получается совпадение», — пробормотал шиповник. «Кажется, есть что проверять». «И очень детально проверять», — согласился следователь. «Дайте мне все материалы по Бурмину. Думаю, нужно будет вызвать жену Шевчука на допрос». «Именно на допрос?» «Хочу сразу на нее надавить». «Пожалуй, так будет лучше». Феликс посмотрел на телефон. «Извините, я отвечу». «Что-то важное?» Шиповник не любил, когда подчиненные отвлекались во время совещаний. «Это Соболев, он просто так не звонит». Вербин нажал ответ и отошел в дальний угол комнаты. «Володь, привет». «Занят?» — поинтересовался криминалист. «Относительно». «Не знаю, чем ты занимаешься, но уверен, тебе понравится мое сообщение». «Что раскопал?» «Мы сумели восстановить записи, бывшие на вырванных из дневника Рыковой страницах. Получилось с купюрами, но уж не обессудь, файл у тебя на почте». «Спасибо». Вербин открыл файл и, не удержавшись, прочитал пару первых строк. С трудом подавил желание выругаться, перечитал. Достал из сумки планшет, открыл файл на нем, вернулся за стол и поднял указательный палец. «Что?» «Нам нужно ознакомиться с этим документом. Немедленно!» Из дневника Виктории Рыковой. «Как я это поняла? Наверное, просто почувствовала. Фея крестная ни о чем не говорила и ни на что не намекала. Она держалась очень профессионально, задавала только правильные вопросы, но я уже опытный пациент и знаю, какие вопросы правильны. Фея крестная сделала все, чтобы себя не выдать, но невозможно скрыть, что снится смерть от того, кому снится смерть. Мы знаем, что за отметины оставляют эти сны, и без труда находим их на других людях, на тех, кому тоже снится смерть. Фея крёстная не хотела рассказывать, что знает о моих страданиях, наверное, лучше всех на свете. Однако не сумела меня обмануть. Тон, которым она задавала правильные вопросы, и ощущение того, что фея крёстная знает ответы. Взгляды, в которых чувствовалось много больше, чем профессиональный интерес, в которых я читала боль и понимание. Признаюсь, я не сразу поняла, что фея крестная хранит страшную тайну, ведь она пыталась это скрыть. Но уже к концу первой встречи между нами возникло чуть большее доверие, чем между врачом и пациентом. После второй встречи мои подозрения превратились в уверенность. Вёртой встрече задала прямой вопрос, попросив развеять сомнения. «Да или нет?» Она не хотела раскрываться, но не смогла мне солгать, за что я ей глубоко признательна. Фея крестная рассказала, что много лет назад, когда она жила в Санкт-Петербурге, произошла катастрофа, в которой погиб очень близкий ей человек. И после той трагедии ей стала сниться смерть. Однако в видениях феи крестной смерть была кошмарной. Не тихой, как у меня, страшной лишь тем, что это смерть, а вызывающий ужас. Фея крестная видела себя беззащитной, прикованной к стене пленницей, наблюдающей за приближающимся маньяком. Ощущала его запах, тяжелый запах потного мужского тела. Видела бензопилу в его руках. Знала, что через несколько секунд эта бензопила начнет кромсать ее тело. И кричала от дикой боли, когда бензопила кромсала ее тело. И я могу себе представить, какой это был кошмар. Ведь каждая смерть уникальна. Фея крестная не могла самостоятельно справиться со своей проблемой и обратилась за помощью к специалисту. Но поскольку она боялась, что у нее отнимут лицензию, фея крестная нашла специалиста в сети, начала с ней работать, заметила улучшение. Поджидал фургон. Майю она себя накручивает, и это было заурядным совпадением. Но совпадение и последовавшие переживания привели к тому, что видения навсегда покинули мою фею крестную. На этом эмоциональном всплеске она как будто в реальности прошла через свои кошмары, что стало для нее исцелением. Видения ушли и больше не возвращались. Не возвращались. Как же я мечтаю о том, чтобы они ушли и никогда не возвращались. Но мне никогда не приходило в голову, что для этого нужно через них пройти. Через мои видения, через мою смерть, через то, чего я боюсь. Нужно пройти. Я буду об этом думать. «Купюр много», — посетовал шиповник. «Изрядная часть осталась за кадром». Соболев сказал, что это максимум, который можно было вытащить по оттискам на других страницах, — ответил Вербин. «Не хватает, конечно, много, но общее представление составить можно». «Теперь мы знаем, для чего Рыкова купила 6 кукол», — заметил Анзоров. «Но что это нам дает? И зачем убийца вырвал страницу, на которой Рыкова собственной рукой написала, что совершила суицид? Ведь не было никаких сомнений в том, что Виктория заинтересовалась возможностью избавления от видений, пережив в кавычках их в реальности. Для этого она купила 6 кукол, и останься страница на месте, начальству было бы много проще заткнуть Крылову рот». Даже немного проще, ему бы просто заткнули рот этой страницей. И никто не стал бы проверять, соответствуют купленные Рыковой куклы тем, которые нашли в ее квартире. Был бы суицид. «Наиль эту страницу не вырывал», — ответил Вербин. «А вот для серийного убийцы на ней было кое-что очень важное. Кое-что такое, чего он не хотел нам показывать». Надо отдать должное. Анзоров почти мгновенно понял ошибку и выдал следующее предположение. Серийный убийца нашел следующую жертву. Правда, это предположение тоже оказалось неправильным. «Я думаю, наш серийник отыскал одну из своих предыдущих жертв», — произнес Феликс. «И только сейчас узнал, что несколько лет назад в Санкт-Петербурге он промахнулся и убил совершенно постороннего человека». «Одна из фей крестных», — пробормотал следователь. «Запись датирована?» Дату Соболев не прочитал, но она бы ничего не дала. Виктория часто записывала истории, случившиеся много раньше, но забытые ею. «Значит, любая из трех», — Анзоров побарабанил пальцами по столешнице. Выясним. Это несложно. И через нее выйдем на убийцу. «Нет», — вырвалось у Вербина. «Что нет?» — не понял следователь. «Не выйдем? Почему не выйдем?» «Ты уверен?» — спросил Шиповник. Он слишком давно знал Феликса, чтобы не понять, о чем тот думает. «И уверен, и предчувствие», — Вербин перевел взгляд на Анзорова. «Убийца будет действовать быстро». «Сейчас ему выгодно затаиться», — не согласился следователь, «и подождать, пока не уляжется шумиха. Это разумно». «А если жертва вновь от него скроется, расследование закончится, и она переедет в другой город?» Подполковник посмотрел на Феликса. «Насколько для него важно довести дело до конца?» «Учитывая, что мы имеем дело с коллекционером, рассматривающим каждый случай как уникальный, очень важно». Вербин успел продумать вопрос до того, как он был задан, поэтому ответ прозвучал сразу. И прозвучал очень уверенно. «Думаю, наш серийник взбесился, узнав, что допустил ошибку, и постарается как можно скорее ее исправить. А кроме того...» — Феликс прищурился. «Он готовился к убийству Рыковой, продумывал его, настраивался, ждал очередного эмоционального пика, а оказался в яме. Каждую свою жертву он готов ждать месяцами или даже годами, но, найдя, начинает обратный отсчет. Сейчас он обманут, и сейчас ему очень нужно убить». «А еще он уверен, что мы ничего не знаем», — пробормотал подполковник. «Да, это преимущество», — следователь перевел взгляд на Шиповника, намекая, что готов оставить последнее слово за ним, старшим по опыту. «Я не очень-то верю, что убийца рискнет ударить сейчас, но считаю, что мы обязаны проверить всех. Но скрытно. Если убийца следит за жертвой, его нельзя спугнуть». «Так и решим. Кому ты звонишь?» «Нарцисс». Вербин уже набрал номер и теперь смотрел на экран. Дождался, когда вызов оказался переадресован в почтовый ящик, и набрал снова. «Не отвечает». «Почему ей?» — спросил Шиповник. «Первая в списке». «А Карская?» «Ее нет в городе». «Точно». «Так, может...» — Анзоров оглядел полицейских. «Как вовремя она уехала?» «Если я прав насчет того, что убийца торопится с ударом, то скоро мы все выясним», — сказал Вербин. Коротко выругался, увидев, что третий по счету звонок остался без ответа, и поднялся из-за стола. «Я поеду к ней». «Я позвоню Старовой», — решил следователь. «А я прикажу проверить, где сейчас находятся Шевчуки», — сказал Шиповник, поймал взгляд Анзорова и улыбнулся. «Очень аккуратно». Куртку Феликс натянул у лифта, застегивал, когда бежал к машине. И все это время думал о том, что все бы отдал за то, чтобы ошибиться, чтобы через час Шиповник над ним посмеялся за устроенную на пустом месте суету, но Нарцисс оказалась жива. Снова. Сознание вернулось не вдруг, постепенно. И началось его возвращение с навалившегося ощущения огромной беды. Еще непонятно какой. Уже понятно, что чудовищной. Той самой, которую невозможно исправить. Которая наложит отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Изменит ее или уничтожит. И не чужой беды, своей. Навалилось ощущение, что все пропало. Для нее навсегда. А когда она захлебнулась в этом страшном ощущении, закрывавшая сознание тьма рухнула, подобно занавесу черной пыли, и Нарцисс с удивлением поняла, что все это время ее глаза были открыты. Или не все, но всю последнюю минуту точно. Она не знала, откуда взялось понимание, но была уверена, что не ошиблась. «Пришла в себя?» Вопрос прозвучал громко, однако обращен был не к Изольде. Кто-то спросил у кого-то, и второй кто-то ответил приглушенным голосом. «Да». «Слышит нас?» Слышит, но, кажется, не понимает. Почему ты так решил? Не реагирует. Плохо. Надо начинать. Нет, несколько минут ничего не решат. Она должна видеть, чувствовать, понимать, что мы с ней делаем. Она должна быть в полном сознании. Женщина. Теперь Изольда поняла, что первый кто-то — женщина. И еще поняла, что видит ее перед собой, облаченную в белый комбинезон с капюшоном, маску той же ткани, пластиковые очки, перчатки и резиновые сапоги. Лицо полностью скрыто, но нарцисс и не думала, что они знакомы. Точнее, в эти мгновения она ни о чем не думала, просто спросила. «Ты кто?» И услышала в ответ непонятное. «Я сделаю тебе самый главный подарок в жизни. Самый важный. Тот, который не сумела вручить несколько лет назад». Ни комната и не контейнер, как в первое мгновение показалось нарцисс. Фургон. Они в цельнометаллическом фургоне. Довольно высоком, можно было стоять во весь рост, но не слишком большом. Не грузовик, а газель или что-то подобное. Нарцисс связана. Даже не связана, скована. К стенкам фургона приделаны наручники, и она прикована к ним за руки и ноги. Не вырваться. «О каком подарке ты говоришь?» — хрипло спросила Изольда. «Ты боишься его получить», — ответила женщина. «Но ты знаешь, что не можешь его не получить. Ты ждешь его очень давно. Раньше он снился тебе часто. Сейчас, наверное, реже, но все равно снится. А думаешь ты о нем постоянно. Тебе кажется, что он тебе не нужен, но в действительности ты о нем мечтаешь». Пауза. «Мой подарок — твоя смерть». «Нет!» «Именно такая, о какой ты всегда мечтала». Женщина сделала шаг в сторону, а перед насмерть перепуганной Изольдой появился широкоплечий мужчина. Тоже в белом комбинезоне и с убранными под капюшон волосами, тоже в очках, перчатках, маске и резиновых сапогах. Однако его костюм дополнял кожаный фартук. «Наш подарок — идеальное воплощение твоих снов». «Но мне ничего не снилось!» — отчаянно закричала нарцисс. И в это мгновение мужчина запустил бензопилу. «Совсем чуть-чуть не успели», — угрюмо сказал Колыванов. «Минуты! Грёбаные минуты!» Но могли успеть. И если бы успели, в этом была бы заслуга шиповника. Отправив Феликса к неотвечающей на телефонные вызовы нарцисс, подполковник начал было заниматься Шевчуками, но остановился. Еще раз просмотрел присланный Соболевым файл, поразмыслил, вызвал Колыванова и велел ему посмотреть по камерам, не заезжал ли во двор дома нарцисс цельнометаллический фургон. А если заезжал, то куда потом отправился? Аналогичное задание получил Крылов, но он изучал дом Старовой. И только поэтому не хватило всего лишь нескольких минут. 20, ну или получаса. Потому что когда Феликс поговорил с взволнованной Марией и сообщил шиповнику, что нарцисс не вернулась с традиционной прогулки, Колыванов уже искал два подозрительных автомобиля. Один из которых и в самом деле оказался курьерским, его перехватили на Садовом. Второй фургон к этому времени успел покинуть Москву. По шоссе энтузиастов выехал в направлении Балашихи, но почти сразу повернул на объездное, исчезнув из поля зрения видеокамер. Потом съехал с дороги, но в лес углубился ровно настолько, чтобы не привлекать внимание проезжающих по шоссе автомобилистов. То есть недалеко. Зима, вечер, легкий снег. Кто обратит внимание на остановившийся фургон? Кто будет прислушиваться к доносящимся из него звукам? Да и не долетают до шоссе звуки. Ни крики, ни рев бензопилы. Ничего не долетает. Теперь, конечно, проезжающие автомобилисты сбрасывали скорость и старались разглядеть, что происходит в лесу, но мало что видели, потому что зима, вечер и легкий снег. И люстра полицейского автомобиля. и много других машин, включая микроавтобус экспертов. Теперь это место преступления, на которое Вербин, поскольку был неподалеку, успел раньше Колыванова и сейчас вводил напарника в курс дела. Ребята из области четко отработали, быстро выдвинули патрули и нашли фургон. Но не успели. Спасти Нарцисс не успели, но зверей взяли. Я считаю, что применение оружия было абсолютно оправдано. Уверен, проблем у мужиков не будет. У патрульных, которые обнаружили фургон. Проезжали по объездному шоссе, заметили стоящий на опушке автомобиль, остановились и сообщили, что видят подозрительную машину. Получили приказ проверить, подъехали, начали крутиться, чтобы перегородить выезд, и в этот момент фургон резко сдал назад и протаранил патрульный автомобиль. Удар получился настолько сильным, что один из полицейских потерял сознание. Второй же не растерялся, выскочил из машины, сделал предупредительный выстрел, требуя от преступников остановиться, а затем, когда фургон направился прямо на него, застрелил сидящего за рулем мужчину и отпрыгнул в сторону. Сказал, что целился по колесам, но промахнулся. «Руки дрожали после аварии», — усмехнулся Колыванов. «Можно понять». «Согласен». Гена помолчал. «В такой ситуации нужно постараться, чтобы попасть куда надо». «Да, мужик молодец». Хотя, скорее всего, ему просто повезло. Он сделал три выстрела, и первая, а может, вторая или третья пуля разбила боковое зеркало водителя. Вторая пробила Шевчуку правое плечо, что вряд ли заставило бы его остановиться. А вот третья угодила в левый глаз. Фургон врезался в дерево. Полицейский убедился, что водитель мертв, осторожно заглянул в грузовой отсек, прочистил желудок и доложил, что преступник найден и нейтрализован. В ответ услышал, что преступников может быть двое, огляделся, нашел уходящие в лес следы и пошел по ним, предварительно приведя в чувство напарника. И только поэтому Ольге Аркадьевне Шевчук в девичестве Старовой не удалось добраться до дома, чтобы при появлении полицейских сделать удивленный вид и попытаться все свалить на мужа. Ее взяли на улице Демин-Лук, едва она вышла из леса. «Шиповник и Анзоров будут примерно через 20 минут», — рассказал Колыванов, разглядывая местное начальство. Весьма озабоченное начальство, поскольку не каждый день им доводилось находить залитые кровью фургоны. «Ты внутрь заглядывал?» «Да». «Нарцисс?» «Да», — ровным тоном ответил Феликс. Он умел в таких ситуациях говорить очень ровным тоном. «Опознал?» «Да». «Голова цела?» «Только голова и цела». «Я загляну внутрь?» «Не советую». Гена посмотрел Вербину в глаза, но спорить не стал. Закурили, и после третьей затяжки Колыванов сказал. «Мы их взяли, Феликс. Ты их взял. Ты один знал, что они есть, и ты их взял». «Но разве это утешение?»